Невозможно рассказать вам историю мою. Очень сложно. Вспоминаю, словно сон, как знакомились с тобой. Осторожно. Я прошла, как обычно. Я ищу твои глаза, не хватает рук тепла. Непривычно. Историю мою очень сложно.